Мы, женщины, называем это изюминкой, которая придает нам пикантности и помогает выделяться из серой массы подобных нам особей ради привлечения мужского внимания, отбарабанила, словно очередью из тяжелого повторителя зарядила по бункеру врага Авика. Видишь ли, в галактике, где немалое количество рас, считающихся красивыми, вроде зилтронок или тех же самых легкодоступных твиличек, человеческие женщины должны идти на радикальные шаги для того, чтобы исполнить свою биологическую потребность и обзавестись потомством. У нас это заложено в генах, и примерно к 30 годам у каждой девушки уже свербит от того, что пора бы исторгнуть из своего внутриутробного концлагеря пару-тройку маленьких бандитов. А для этого нужен подходящий партнер, сильный, способный защитить и обеспечить, помочь и поддержать. Но такие обычно покупаются на легкодоступных дамочек, и нам остается лишь одно, либо бить врага их же оружием, то есть перенять способы, которыми наши биологические конкурентки лишают человеческий генофонд наиболее перспективными самцами, либо довольствоваться тем, что остается. По опыту скажу тебе, что все волевые и сильные мужчины в первую очередь обращают внимание именно на акцентированное поведение. Так и живем, боремся за сохранность человеческой расы. Редерик моргнул. Потом еще раз, и еще. Ты откуда это вообще взяла? Выдал он. Я такой евгенистической теории не слышал со времен изучения исторических хроник крестовых походов Пиуздя, когда люди истребляли нелюдей. Оттуда и взяла, зевнула Авика. Или ты думаешь, что раз я красивая и привлекательная, то умею только драться и убивать? Нет, читать и заниматься саморазвитием тоже обучена. Скажи, что ты пошутила насчет всей этой борьбы за будущее человеческой расы и все такое, поморщился Редерик. Это даже звучит отвратительно и надуманно в связи с тем, что людей и близких к нему раз в галактике больше, чем всех экзотов вместе взятых. Малыш, Авика подошла к своему напарнику и провела ладонью по лицу. Я тебе только что выдала самый главный женский секрет. Да, не удержалась и занавесила его мишурой из расистских теорий крестоносцев Пиуздя и человеческих феминисток, щедро припудрила собственными выдумками, но в остальном, чистая правда. В чем остальном, опешил Редерик. Я вообще не понял, что из сказанного тобой было правдой. То, что девушки ведут себя вызывающе, чтобы привлечь заинтересовавшего их мужчину, подмигнула Векс, игриво толкнув напарника бедром в пах. Знаешь, тут есть кнопочка одна, можно тормознуть кабину. Да почему она вытворяет это на задании? Злился Редерик. Почему не до или после? Словесная диарея, самый простой способ сбросить напряжение и тремороопасности. И, внезапно для самого себя, он понял, что происходит. «Ты боишься?» – выпалил он. Авика бросила на него взгляд, но не игривый, не влекущий, настороженный и подозрительный, отчасти даже растерянный. «Все твои игрища и заигрывания – это выплескивание стресса от происходящего», – продолжал Редерик. «Вот теперь я в этом точно уверен. Ты не относишься к происходящему серьезно, чтобы не бояться предстоящих опасностей и возможных последствий. Все твое поведение направлено на то, чтобы снизить для мозга градус опасности и заглушить страх». Авика отошла от него на пару шагов и с нескрываемым интересом посмотрела на напарника. «И когда ты успел стать поведенческим психологом?» — полюбопытствовала она, натянуто улыбнувшись. «Пару минут назад», — не стал врать Редерик. «То есть на дипломе еще даже следа от кружки с кафом нет?» — поджала губы Авика. «Ну, молодец, растешь над собой. Не быстро, но успехи делаешь. Понимать своего напарника — первый этап к тому, чтобы стать полноценной командой, когда можно понимать друг друга без слов». Говорила она это спокойным, менторским тоном, словно учитель, ведущий скучную, но обязательную лекцию, что совершенно не похоже на обычное поведение Векс. «То есть то, что ты вытворяла, еще один этап моей подготовки», — ужаснулся Редерик. «Ну-у-у-у», — протянула Авика. Турболифт тем временем остановился на нужном им этаже. «Это не совсем то, чему тебя просил обучить Кросс, но лучше я поделюсь с тобой тем, что знаю сама, чем не поделюсь, верно? Я не уверен, что хочу знать и половины твоего личного опыта», — отрезал Редерик, покидая кабину. В коридоре было тихо, поэтому он, не считая Авеку, был единственным живым существом, которое могло наблюдать выполненные из ауродиума инкрустации на деревянных дверях, знак корпорации и ее название на Ауребеше и на общем галактическом. «Снобы», — продекламировала Авика, разглядывая последнюю надпись. «Но нам в противоположную сторону». «Угу», — буркнул Редерик, следуя вместе с Векс в дальнюю часть коридора, где находилась техническая лестница. Оба вели себя так, словно не знали о трех камерах скрытого наблюдения в холле офиса. Отперев люк на технический этаж, оба, переругиваясь, поднялись наверх, прикрыв за собой проход. Из кармашка на поясе Редерик извлек плоскую квадратную коробочку размером как раз с мужскую ладонь. Векс, оглядываясь по сторонам, стояла так, чтобы прикрыть его манипуляции от возможных средств слежения. «Чисто», — ответил агент, убирая обнаружитель. «Работаем», — посерьезнел Авика. «Сперва тревожные устройства. Вдвоем они установили несколько простеньких маячков, которые подадут сигнал в случае, если с проходом на технический этаж появится кто-то крупнее вомп-крысы. Здание, в котором Хоршенд Киссель оборудовали офис, и добрую сотню подставных посреднических компаний, строили едва ли не в прошлом тысячелетии, поэтому тут можно было найти вентиляционные окна, которыми, собственно, они и намеревались воспользоваться, благо, что строители на Нар-Шаддаа, похоже, считали, что через подобные проемы сами хатты будут выбираться наружу здания. Пятиминутное дело – проверить наружную часть постройки на наличие датчиков, убедиться в их отсутствии, соорудить и закрепить веревки и страховку для спуска. Еще 3 минуты – на то, чтобы снять комбинезоны рабочих и остаться в боевых мешковатых костюмах с легким тканевым бронированием, скрыв лица за балаклавами. Еще минута – вылезти из вентиляционного окна и спуститься к нужному этажу в тени выступающих барельефов. 30 секунд – проверить вновь на наличие датчиков, но уже внутри помещения. В прошлом Редерик уже бывал в этом офисе в рабочее время, оттуда и знакомство с девушкой на ресепшене. Расположение оборудования систем слежения ему известно, но не ясно, применяются ли персоналом дополнительные охранные меры на выходных. Минута, чтобы взрезать транспорист или обеспечить себе доступ внутрь здания на нужном этаже. 10 секунд, чтобы закрепить поляризованное окно на месте, чтобы не вызывать вопросов у пролетающих мимо пилотов аэроспидеров или жильцов других зданий. Они оказались в конференц-зале, расположенном строго в центре последнего этажа. Здесь ничего интересного, простая переговорная. Парочка перешла в коридор. По обе стороны двери от пола до полированного с серебристым отблеском потолка поднимались деревянные колонны. Множество закрытых деревянных дверей, ведущие в персональные офисы работников. У стены напротив пристроился журнальный столик и уютные, даже на вид мягкие кожаные кресла. Довольно быстро они сориентировались и нашли помещение архива, куда намеревались нагрянуть первым делом. Все накладные на поставки металлов из корпоративного сектора должны находиться здесь, произнесла Векс, мастерски используя электронную отмычку. Вуаля, пошли проверим свою профпригодность на почве архивного дела. Если погонит с разведки, хоть будет чем на жизнь зарабатывать. Редерик комментировать сказанное не стал. Потребовалось слишком много времени на то, чтобы разобраться с тем, как и куда Корпсик направляет свои транспортные корабли. Учитывая, что у корпоратов у самих неплохие верфи, адресат Хорненд Киссель явно должен таить за собой нечто весьма интересное. Вдвойне интересна причина, почему в качестве прокладки используется региональный офис, а не штаб-квартира напрямую. Внутри помещения без окон была сплошная темень, сквозь которую они могли прорваться исключительно с помощью очков ночного видения. Векс, прикрыв дверь в архив, огляделась по сторонам. Их окружали бесконечные полки и ящички, доверху забитые информационными чипами. Придется, кажется, попотеть. Она оттопырила губу, понимая, что работа здесь непочатый край. Учитывая стесненные временные рамки, нельзя же все выходные проторчать на техническом этаже, работать требовалось точечно. «Картотека у них в порядке», — заявил Редерик, осматривая надписи на коробках. «Думаю, нам нужно то, что указывало бы на Корпсик или Черное Солнце». «Да ты прям гений расследования», — послышался из-за соседнего стеллажа голос Векс. «Нашла. Иди ко мне, мой дорогой. Давай без этого демонстративного сарказма, а?» — поморщился агент, подходя к напарнице. «А я серьезно?» «Как Боба Фетт на задании», — объявила Векс. «Знал бы ты, сколько мне платят за твою стажировку и обучение». «Есть», — Редерик выудил из ящика, обозначенного как операции с корпоративным сектором инфочип, пробежался по названию. «Посмотри-ка, поставки руды от корпоратов». Чип отправился в портативную деку. Потребовалось некоторое время на то, чтобы преодолеть шифрование, но то, что они увидели. «Алгоритм выглядит знакомым», — прокомментировала Векс. «Металл из Корпсика гонится на Зайгерию, где его исходные документы уничтожаются компанией-однодневкой. Погоди-ка, увидев название корпорации, на имя которой происходят поставки, Авика нашла и ее чип. Угумс, заключила она, после совместного изучения документов. Схема хоть и старая, но рабочая. ЭТ-4 добывает металлы и другие ресурсы, отправляет их на Зайгерию компании, которая якобы владеет месторождением, та приходует товар, меняет документы, и уже вроде бы зайгерианцы отправляют корабли на наш Шадаа, произнес Редерик. Где офис Хоршент Киссиль в очередной раз меняет накладные и отправляет в штаб-квартиру и на собственные верфи уже основательно отмытые ресурсы, подытожила Векс. Редерик поморщился. Слишком мудрено. Что-то мне все это очень не нравится. Зачем так изгаляться, дважды меняя накладные, если корпораты сотрудничают с хаттами? Выходит, что не сотрудничают, сделала вывод Вика. По крайней мере, не в открытую. Знаешь, у меня идея. Кто б сомневался, наморщился Редерик. И в чем она заключается? А Вика, меж тем, следовала вдоль другого стеллажа, но, не найдя на нем нужной коробки, продолжала искать. Спустя 5 минут, она прибыла с другим чипом. За последние годы, а поставки начались после уничтожения Зинджа, корпораты поставили таким образом Хоршент Киссиль столько металла, что хватило бы на добрую сотню боевых кораблей типа Звездного Разрушителя, сказала Векс. У тебя не возникает вопросов о том, на кой хат отмывают деньги за продажи? Я тебя умоляю. В корпоративном секторе можно зайти за угол и тормознуть первого угрюмого типа в толпе, попросить его отмыть черную наличность, фыркнула Векс, декодируя третий по счету чип. Все, что он у тебя спросит, так это, каким будет мой процент? Тогда зачем, уточнил Редерик. Ты когда в последний раз видел, чтобы Хоршент Киссиль рекламировали свои товары? Спросил Авика. Я вот что-то не припомню, чтобы по Галанету гуляли их рекламные буклеты, призывающие заказывать продукцию. Если они работают напрямую на хаттов, то зачем им сторонние клиенты? Спросил Редерик. А вот тут ты не прав, заявила Векс. После войн клонов, Хоршент Киссиль пережили немало кризисов. Менеджмент дробил компанию на кусочки в надежде, что это позволит извлечь больше прибыли и отмыться от клейма сторонников-сепаратистов. Каждый новый заказчик, а он у них явно есть, раз потребовалось много ресурсов. Так, кажется, нашла. Нар Шаддаа Шиппинг заказали у этого офиса Хоршент Киссиль порядка сотни кораблей. Впервые слышу о такой компании, признался Редерик. Это транспортное предприятие базируется в Дравианском космопорте сектора Тамарин. Вербовали, как я помню, транспортные корабли с экипажами несколько лет назад. Ау, протянула Векс. Ну так эти звездолеты поставки из Корпсика и осуществляют. Компания наняла частных подрядчиков для перевозки отмываемого металла для строительства своих собственных кораблей, уточнил Редерик. Вот теперь вообще все окончательно непонятно. А мне как раз наоборот, произнесла Векс, забирая найденные информационные кристаллы. Лет 250 назад там и в соседнем секторе Рсейк была настоящая пиратская вольница. Торговая федерация пыталась навести порядок, но, по-видимому, после падения империи, все вернулось на круги своя. Правда, я слышала, что там все же власть удерживает какой-то мов, но не берусь утверждать, что все там так же и на этот момент. И да, думаю, ты не будешь удивлен тем, какие именно корабли заказала Нар Шаддаа Шиппинг. Рассказывай, барышники, у Редерика вытянулось лицо. Да-да-да, старые боевые корабли-грузовозы Торговой Федерации. Огромные по вместительности и способные перевозить целую армию вторжения в своих трюмах. А еще очень дорогие в облуживании. И, если верить тому, что я прочитала, заказывают их в весьма боеспособном состоянии, с современным вооружением и технологиями. С какой попытки угадаешь, кому и для чего необходимы такие корабли, в такой комплектации и подобным образом полученные? Это явно неспроста, произнес Редерик, даже не собираясь погружаться в пучину догадок. Возвращаемся и докладываем руководству. Никаких возражений по этому поводу не имею, произнесла Векс. Пара минут им потребовалось для того, чтобы замести следы и выйти из помещения архива. А я уж думал, что вы там жить останетесь. Давишний охранник направил на обоих дезинтегратор. Идемте, шпионы, и без глупостей. Оказавшись в коридоре, Редерик заметил, что в помещении находится как минимум 5 бойцов. Все как один, вооружены, обряжены в закрытую броню. Очень хорошо знакомую броню. Настолько хорошо, что у агентов синхронно заскрипели зубы. Пошевеливайтесь, приказал, По-видимому, главный из стервятников консорциума Занна. «Вас ждет пренеприятнейшее путешествие», — хихикнул зоброхранник, двигаясь позади Векс. Но прежде чем кто-то из доминионцев успел сказать хоть слово в ответ, ближайший к охраннику стервятник молниеносным движением всадил тому в висок боевой нож. Сила удара оказалась настолько велика, что оружие без какого-то сопротивления пробило крепкий череп и углубилось в мозг. Тело с грохотом упало на пол. «Некомпетентность наказывается», — как-то обыденно произнес убийца, извлекая из тела жертвы свое оружие и убирая боевой нож в ножны. «Двигайте, не задерживайтесь». Когда Мара вышла из душа, завернутая в огромное банное полотенце, сделав на голове из второго башенку для сушки волос, она чувствовала себя намного лучше. Лишь спустя столько дней непрерывного отмывания, отшкребывания, отмачивания и натирания всевозможными средствами ей удалось отмыть с себя всю грязь, весь отвратительный запах и перестать ощущать себя покрытой засохшей корочкой клоновской крови и ошметков. Девушка, прошлепав босыми ногами по настилу отведенной ей каюты, рухнула на диван, с наслаждением потянулась. Как же все же замечательно получить выходные и не заботиться о том, чтобы ежесекундно призывать к себе силу, чтобы понять, кто тебя окружает. Порой ей даже начинало нравиться находиться в тишине отталкивающих силу пузырей и саламири, которые укутывали надстройку и кормовую часть химеры в текущее время. На флагмане гранд-адмирала для нее всегда была готова роскошная каюта из тех, которые обычно занимали видные сановники империи. Любая на палубе для гостей надстройки звездного разрушителя. Собственно, для этого и создавали конкретно эту палубу, чтобы дрожайшие имперские задницы чувствовали себя как дома в привычном им уюте и комфорте, не задумываясь над тем, что они променяли императорский дворец на боевой космический корабль. Нет, пламя, конечно, прекрасный корабль, но на звездном разрушителе больше комфорта. Именно по этой причине она отказалась от собственного звездного суперразрушителя, боялась, что не сможет устоять от того, чтобы вообще не выбираться из апартаментов. Девушка, неимоверно довольная жизнью и самой собой, коснулась панели управления, активируя настенную панель, чтобы насладиться умиротворяющим звуком океана. С легким паром, Мара Джейд, взвизгнув, рука оттолкнулась от пола и совершила обратный кульбит, скрывшись за спинкой дивана. Первым же делом проверила, что зажимы на полотенце, заменяющем ее одежду, на месте, и только после этого медленно подняла голову из укрытия, не высовываясь выше уровня глаз. «В таком положении вы напоминаете мне пехотинца в окопе, наблюдающего под обстрелом за движением противника», — произнес гранд-адмирал, сидящий на белоснежном диване, установленном слева от того, за которым она трусливо пряталась. «Это моя каюта», — прошипела Мара. «Это мой корабль», — парировал Траун, продолжая смотреть на сменяющиеся кадры океанических волнений. «Вы для этого продолжаете держать на Химере и Саламире?» — язвительно поинтересовалась она. «Чтобы о вашем присутствии не знали молодые одаренные девушки». «Отчасти верно», — у Мары дернулся глаз. «Они продолжают здесь находиться, чтобы разумные, управляющие силой, не могли причинить кораблю и экипажу вред», — пояснил Траун. «Вы понимаете, насколько это некультурно и низко, сидеть в темноте и пялиться на девушку, вышедшую из душа в одном полотенце?» — продолжала кипеть Мара. Траун соизволил, наконец, оторвать взгляд от монитора, и его огненно-красные глаза встретились с ее изумрудным взором. «Для начала, их на вас два», — спокойно произнес Траун. «Во-вторых, освещение вы отрубили сами. В-третьих, никто не заставляет вас блуждать по военному кораблю в неглиже. Это был целиком и полностью исключительно ваш выбор, нарушающий действующие правила, между прочим. В-четвертых, мои глаза были закрыты». «Серьезно?» «Нет, он сейчас серьезно это сказал. Она виновата в том, что блуждает по своим апартаментам в полотенце после посещения освежителя». Мара открыла было рот, чтобы выдать едкий ответ, и закрыла его, потому что Траун, сит его раздери, вообще-то прав. Устав предписывал находящимся на борту покидать зону освежителя в той форме одежды, которая исключала наготу. Формально, полотенце тоже подходит, но, надеюсь, ничего архиважного не случится за то время, что я потрачу на переодевание, — спросила Джейд, оглядываясь по сторонам. «Где же этот мелкий пушистый гаденыш?» «Рук стоит за дверью», — произнес Траун, заставив Мару покраснеть. «Нет, мое дело может подождать, пока вы приведете себя в надлежащий вид, рука». Девушка, сжав кулаки, гордо распрямилась и нарочно медленно продефилировала в свою спальню, мстительно думая о том, что огненный взор наверняка сверлит ее спину. Не удержавшись, она обернулась на пороге комнаты. Траун, заложив ногу за ногу, смотрел на экран принесенной им деки, демонстративно уперев правую руку в лоб так, чтобы она перекрывала линию его глаз. То есть он прекрасно знал, что она непременно захочет попробовать поймать его на естественном для мужской природы взгляде, и выставил ее подозрение на смех. «Да чтоб тебя!» — выпалила она, со всего размаху ударив ладонью по металлическому косяку двери. Траун даже не прореагировал. «Я справилась за две», — произнесла Мара, рухнув все на тот же диван, за которым пряталась. То, что в гостиной уже горел приглушенный свет, она просто проигнорировала, но подметила, что Траун в самом деле один. Хм, это показатель того, что он настолько ей доверяет. Даже Палпатин не оставался с ней наедине, а уж она-то ему, даже если б захотела убить, ровней не была даже в своих мечтах. Облаченная в традиционный для нее боевой комбинезон, хорошо еще на Химере и Пламени есть запас, который она могла беззастенчиво эксплуатировать, она пригладила башню из полотенца на голове. «Как ваша рука?» – поинтересовался Траун, поднимая на нее глаза. Девушка, мгновенно растеряв воинственность, отвела свой взор в сторону. «Не понимаю, о чем вы, гранд-адмирал? Неужто все-таки подсматривал?» «Хорошо», — промолвил Траун. «Как скажете, вы достаточно отдохнули или намерены воспользоваться предоставленными отгулами в полном объеме? Боюсь, у меня больше не получится расслабиться на борту этого корабля», — произнесла она. «Вот так тебе, и не открытый укол, за ее поведение до ухода на переодевание, ее, конечно, не накажут, а вот продолжать в открытую шипеть на гранд-адмирала явно не стоит, но и вполне себе прозрачный намек. Траун умница, он поймет, что стоит за ее словами. То, что она теперь даже в собственной каюте не будет уверена, что где-то в темноте не притаился гранд-адмирал, намеревающийся выдать ей новое задание. Честно говоря, с Палпатином в этом плане было проще, он редко отдавал приказы при личных встречах, сохраняя ее инкогнито при имперском дворе. Она всегда могла услышать его притворно заботливый голос даже на самом дальнем краю галактики. «Уверен, что вы это переживете», и глазом не моргнул Траун, передавая деку девушке, толкнув ее по поверхности прозрачного журнального столика. «Ваши новые задания и сопутствующая информация». Мара ловко поймала деку, пробежалась по строчкам глазами, оторвав взор, посмотрела на гранд-адмирала в надежде, что он своим внешним видом даст понять, что напечатанное на экране не более чем шутка. Ну да, с тем же успехом она могла бы, смотря на каменное лицо Трауна, понять, что он ел на обед или завтрак. «Это не шутка?» – спросила она. «Ни в коей мере», – ответил Траун. «Тенденция подмены мафов клонами имеет место быть и проводится довольно давно. Тайберзан подчиняет себе таким образом имперские осколки, разрушая систему центрального управления империи, а после этого подчиняет себе осколки по одному. Клоны, очевидно, запрограммированы на подобные действия. Но ведь баронесса Деаста пошла против воли консорциума», — заметила Мара. «Выходит, ее что, не программировали?» «Напрашивается именно такой вывод», — согласился Траун. «Существует одна любопытная деталь, чувствительные к силе разумные в состоянии определить неясную угрозу, исходящую от запрограммированных клонов». Мара нахмурила брови. «А Карнард Джакс, ставленник на место императора, как и сам лорд Квест, рука императора, чувствительна к силе», — пробормотала она. «Фина Деаста, часть их заговора». Траун с интересом посмотрел на нее. Мара буквально чувствовала, что он ожидает от нее завершения озвученной логической цепочки. Зан не стал ее программировать, потому как Квест и Джак смогли почувствовать угрозу своим планом и избавиться от нее, — произнесла рука Трауна, глядя в глаза гранд-адмиралу. «Я пришел к тому же выводу», — кивнул тот. «Он действует осторожно, многократно перестраховываясь. Его комбинации имеют двойное, а то и тройное дно, что позволяло ему все эти годы оставаться в тени. Весьма занимательный прогресс для того, кто еще не так давно занимался рэкетом, пиратством и киднеппингом, как и большая часть преступных организаций в галактике. Это весьма опасный противник, который нацелился на нас. Мы случайно сковырнули ранку, а оказалось, что под ней гнойник размером с половину тела», — медленно произнесла Джейд. Она и сама понимала, что план Трауна по зачистке пиратов для отъема у них имперского имущества, а также обеспечение безопасности секторам внешнего кольца, по крайней мере, некоторым из них, был необходим в первую очередь как раз для того, чтобы население секторов поняло и прониклось к Доминиону. И ставка сыграла. Не считая пресекаемых на корню мятежей, Доминион, в целом, неплох. Конечно, не империя на пике ее развития, но намного лучше, чем у большинства имперских осколков. Итак, мы лишились оригиналов клонов, документации, а каменоранцы не знают, откуда появились клонирующие цилиндры с парти, кого они заменили и какова вероятность того, что Зан наладил клонирование на Камина и в каких объемах, произнесла Мара. В общих чертах, сухо ответил Траун. Угумс, в общих, это же кошмар. Совершенно нельзя понять, кому можно доверять из оставшихся мафов, управляющих своими секторами по всей галактике, а кому, нет. Тот же Киин может быть просто-напросто клоном и сам того не знает. До чего далеко ходить? Вон, целый список фамилий находящихся в фильтрационных лагерях мафов и гранд-мафов, которые представляют неясную угрозу, и некоторых уже опознали как клонов. А сколько таких может быть по всему Доминиону? В одночасье все может просто рухнуть. «У вас же есть план?» – тихо спросила Мара. «Это ведь нельзя оставлять на самотек. Мы и не оставим», – согласился Траун. «Консорциум Занна будет устранен. Он наш прямой противник в настоящий момент, даже не Палпатин. Придется проявить гибкость, чтобы не попасть меж двух огней», – произнес Траун. «Пока что от атаки Империи на Доминион нас спасает лишь то, что Палпатин стремится разделаться с новой республикой, пока она ослаблена. Это дает нам небольшой зазор по времени, пока войска имперского пространства и Содружества Пяти Звезд окончательно не выдохнутся. После этого Палпатин однозначно подключится к операции и введет собственные силы. И сколько времени у нас есть на то, чтобы разделаться с угрозой консорциума Занна?» – спросила Мара. «То, что Траун намерен избавиться от Тайбера Занна первым делом, правильно, с какой стороны ни посмотри, нельзя оставлять под боком, а в случае с Челунским разломом еще и в тылу, такую силу. Преступники, клоны, корпораты, теневая сторона галактики, замешанная в коктейли с производств и имперских секторов, тайно поддерживающих Занна и очевидно оказывающих ему определенные услуги. Да, Занн в определенной канве будет даже пострашнее Палпатина. По сравнению с его интригами, Занн выглядит образцом стратегического коварства. И если позволить сделать так, как он хочет, разъединить империю и подчинить себе, то это будет воистину непобедимый враг, для истребления которого потребуются флот и армия, которых у Доминиона нет и маловероятно, что когда-либо будут. Сражаться с половиной галактики, имея под рукой всего лишь полтора десятка секторов, да несколько систем на большом удалении от метрополии, это конкретное самоубийство, но будет абсолютной глупостью просто сидеть и ждать, когда Занн реализует свой план, а Палпатин обратит внимание на Доминион. Вот так враги поменялись местами. Из сторонней помехи Занн, который уже действует против Доминиона, пытаясь подорвать его изнутри, превратился в главную угрозу. Ввязываться в противостояние с Палпатином, не разгромив Занна, будет значить конец Доминиона. Война на два фронта с могущественными соперниками – это однозначный провал. Мара, даже не будучи тактиком или стратегом, отчетливо это понимала. Траун, так тем более. «Самые большие – полгода», – произнес Траун. Разведка предоставила материалы относительно мобилизационных ресурсов имперского пространства и Содружества Пяти Звезд. Их хватит максимум на 5-6 месяцев, но последние два явно не будут отмечены победами. «Уже сейчас я предпринял меры для того, чтобы замедлить имперское наступление, направив его на решение внутренних проблем. На какое-то время это их займет, пока идет первый этап закрепления завоеванных территорий. Имперский правящий совет и Гранд Мофф Кейн вскоре начнут новое наступление, но с небольшим успехом. Как только они вновь уйдут в оборону завоеванных миров, уже не бойцы. Их сил не хватит даже для захвата запланированных сейчас целей. Как только Палпатин это поймет, он вмешается и закончит начатое. Разгромить Тайбера Занна таким образом и за столь короткое время будет практически невозможно», – предположила Мара. «Нет недостижимых целей», – заявил Траун. «Эта кампания не будет легкой, но только победа над Занном высвободит наши силы для надежной обороны Доминиона. В связи с этим я уже начал подготовку к комбинации, которая позволит нам нанести ощутимый урон силам консорциума Занна. В этом-то никто не сомневался, как и в том, что Траун не просто так донес до нее информацию о том, насколько глубоко в реалии галактики проник Тайбер Занн. Это может означать только одно, Так гранд-адмирал подводит ее к осознанию простого факта. Ей намерены поручить самоубийственное задание, от исхода которого может зависеть судьба всего Доминиона. Ее дома, к которому она прикипела всей душой, и гранд-адмирал мягко, но настойчиво делает так, чтобы задание стало для нее не просто миссией, а личным делом. Нельзя сказать, что у него не получилось это сделать, и что должна буду сделать я, гранд-адмирал, тихо спросила Мара, почувствовав, как по спине пробежали мурашки. Вам придется сунуть голову в пасть ранкора, провести за собой меня и выжить при этом, ответил Траун. А, всего-то, Мара сглотнула подступивший к горлу комок. Гранд-адмирал, без сомнения, умеет воодушевлять на подвиги. Но сейчас как-то уж очень страшно стало. А теперь к деталям. Вместо обычного турболифта стервятники воспользовались грузовым, который доставил всю компанию на первый этаж. Драться с вооруженным и бронированным противником, превосходящим числом и явно не имеющим хоть какого-то пиетета к перспективе убийства задержанных, форменное безумство. В особенности потому, что противник разоружил их, лишив нехитрого холодного оружия и технического оснащения, изобретательно сковав руки так, что уже через несколько минут Редерик перестал их чувствовать. Их вывели на двор позади здания, и Векс чуть не стошнило от запаха гниющих отбросов. Естественно, никто не купился на эту маленькую уловку, ее просто подтолкнули ее в спину. Стервятники довольно быстро вывели пленников в переулок, где уже поджидал Эроспидер. «Думаю, самое время сказать, что меня укачивает», произнесла Векс, предпринимая очередную попытку спровоцировать элитных бойцов консорциума Занна хоть на что-нибудь. Они и отреагировали ударом по лицу наотмашь. «Уводы», произнесла Векс, выплюнув на мостовую выбитый зуб и для чего-то раздавив его ногой. «Повтить к высоту, обличь себя на муки. Фы мне на фы пвате втолфны. Заткнись и полезай внутрь», приказал ей старший. Из салона Спидера, распахнув дверцы, вылезло еще два консорциумовских стервятника. Редерик огляделся. До улицы бежать и бежать, да еще мимо этой новой парочки проблем. Действовать нужно сейчас. Если их посадят в машину, то увезут, куда заблагорассудится, допросят и убьют. Редерик отчаянно думал над планом, когда в переулке показались несколько щебечущих на чем-то своем джав. Стервятники вскинули свое оружие, но попрошайки статуина продолжали двигаться вперед, словно не замечая компанию. «Ну-ка замерли и сдернули отсюда», — приказал Вакадир старшего из семи стервятников. Вот теперь оба джавы их заметили, и принялись верещать о чем-то своем, извиняющийся кланяясь. Стервятники провожали их движением своего оружия, не ослабляя бдительности. И, честно говоря, Редерик пропустил тот момент, когда первый из элитных бойцов консорциума Занна рухнул наземь. Мгновение агенту хватило, чтобы опознать рукоять клинка, торчащую из визора одного из их пленителей, а дальше все превратилось в кутерьму сражения. Один из стервятников навел дезинтегратор на Авеку, и у ее напарника не было времени на раздумья. Редерик протаранил своим телом стоящего перед ним стервятника, выстрел прошел мимо Дан, а сам агент получил ногой в пах, локтем, в челюсть, кулаком, в нос, но продолжал удерживать всем телом своего противника. Век сбросилась на старшего, сбила его с ног. Из темноты переулка появились оба уже виденных джавы, которые, развив немыслимую для них скорость, одним прыжком оказались рядом с поверженными двумя агентами-стервятниками, обдав их из парализаторов. Сопротивляющиеся стервятники затихли, как и оставшиеся четверо бойцов, перебитых невидимыми бластерными выстрелами. Редерик почувствовал, как пластиковые стяжки с его рук исчезли, а ему самому, как и Векс, помогают принять хотя бы сидящее положение. Тут же в плечо вкатилась доза обезболивающего, и стало легче жить. «Я ж не дроид», — простонал Редерик, видя, что джава тянется к его лицу своей маленькой серой ручонкой. Хруст, боль и сломанный нос встал на место. «Лучше», — промяукал джава. «Нагри», — выдохнула Векс, присаживаясь рядом с Редериком. «А я-то уж думала, чего это джавы стервятников за мусорных дроидов восприняли». Меж тем в переулке появилась еще полудюжина джав, которые сноровисто принялись затаскивать тела стервятников в салон Спидера, уделив внимание обоим, находящимся в беспамятстве, раздевая и сковывая их одновременно. На мгновение Редерику показалось, что у обоих пленных женские лица, очень сильно похожие друг на друга, но разглядеть он не успел, потому что пленникам надели черные мешки на голову, вкатили дозу снотворного, параллельно выковырив несколько зубов изо рта и убрав их куда-то из вида. «Рановато вы сработали», — произнесла Векс, обращаясь к джавам. «Надо было позволить им нас увести, вышли бы на их координатора. Наша задача – охранять жизнь агентам», заявил Нагри мяукающим тоном. «Мы вмешались, потому что вас наверняка бы допросили и убили еще в спидере. Наш господин не простил бы такой риск. Повесили бы трекер на спидер и пришли бы за ними позже», прогнусавил Редерик, трогая сломанный и медленно опухающий нос. «Риск – часть нашей работы. Если б наша смерть могла бы помочь раскрыть больше, чем мы узнали, то она бы того стоила. Спидер, вообще-то, не зарегистрированный», произнесла Векс, разглядывая транспортное средство, «но автоматизированный. Возможно, в его памяти есть координаты конечной точки назначения». Или, Редерик посмотрел на пленных, которых заталкивали на заднее сиденье спидера, «получится их разговорить, в чем я лично сомневаюсь. Нет, все-таки надо было позволить им нас увести». Но в то же время он понимал, насколько маловероятно было их выживание при таком раскладе вещей, а уж отследить даже маркированный спидер в таком потоке движения, как на Луне контрабандистов, надо быть гением негласной слежки. Маловероятно, что предложенный Векс и Редериком план «отпусти и найди» в самом деле не закончился бы их бесполезной и бесславной смертью. «Наш господин, гранд-адмирал Траун, дал четкий указ беречь агентов», твердо сказал, по-видимому, командир отряда Нагри. «Его воля для нашего народа закон. Вы были в смертельной опасности, мы вмешались, иначе было нельзя поступить». «Ясно, ничего страшного», Векс взяла его лицо обеими руками, покрутила так и эдак. «До свадьбы заживет твоя милая мордашка, и вообще-то, шрамы украшают мужчину». Приму к сведению, Редерик поднялся на ноги, растирая начавшие сильно колоться от притока крови руки. «Ты не говорила, что у тебя есть имплант-маячок в зубе. У девушки должны быть свои маленькие секретики», подмигнула ему Векс. «Зато когда тебя еще спасут команда смерти Нагри, у них обычно совершенно другая работа». «Угу», пробурчал Редерик, «наслышан, знаком. И все удивляюсь, если есть эти ребята, на кой хат вообще нужны мы? Спроси у командования, когда будем докладывать», предложила Векс, проведя рукой по разбитому лицу напарника. «А ты мне вообще-то жизнь спас, ты в курсе?» «Честное слово, я не специально», произнес Редерик. «Совесть взыграла. Думал, что хоть они тебя от меня избавят, а потом...» Договорить он не успел. Векс закрыла ему рот жарким и чувственным поцелуем, самым прекрасным из всех, что он когда-нибудь испытывал в своей жизни. «И только попробуй отвертеться от остальной части награды, мой герой», призывным шепотом произнесла Авика ему на ухо. «Тем более, что тебе нужно помочь обработать боевые раны. Ладно, это хотя бы будет приставание из категории после задания. Лучше согласиться, а то точно никогда не отвяжется». Глава 28. А настоящая внеочередная глава стала возможной только благодаря тому, что этот том цикла «Гранд-адмирал» заработал 1800 лайков. И все благодаря вашей щедрости. Между прочим, напоминаю, чем вы щедрее, тем прод больше, а я довольнее. Прямая причинно-следственная связь, тудать ее. 10 лет, первые месяцы 23 сутки после битвы при Ивине. Или 45 год, первые месяцы 23 сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 8 сутки с момента попадания. С тех самых пор, когда диваронцы более 27 тысяч лет назад изобрели собственный тип гипердвигателя и вышли на просторы галактик, многие народы считали их живым воплощением демонов из своих религиозных и практически всегда бредовых легенд. Мужчины-диваронцы, в густой крови которых до сих пор, несмотря на тысячелетия эволюции, оставался неистребимым дух авантюризма и исследования всего нового, встречались в каждом уголке галактики, неутомимо влекомые вперед, к неизведанному. Диваронец. Для лейтенанта Мартака, командующего отрядом десантников «Коммандос», компания в секторе Д-Астан являлась именно таким местом. Сотни систем, в которых бушевали бесчисленные сражения, каждая из которых было местом, где он и его братья-диваронцы могли проявить собственную удаль и обессмертить свое имя славой. Ну и остатки Д-Астанской армии, выступающие на стороне баронессы, тоже могли урвать свой кусочек славы. Правда, по сравнению с закаленными в боях бойцами Мартака, этим человечишкам проще и полезнее для здоровья будет не в атаку ходить, а сидеть в окопах и охранять базы. Марток облизнулся, когда дроид-официант поставил перед ним полную кружку луминеля. Вот это превосходное начало дня. Двухлитровая емкость, подхваченная могучей рукой диваронца, начало приближаться к лицу. На стол перед ним легла массивная тень. «Лейтенант Марток», — услышал он новый для себя голос, мужской, властный, командный. «Ну, я такой», — диваронец стряхнул стаканом, сбивая с него пену, одновременно смотря на подошедшую слева к его столику фигуру. Как оказалось, не одну, а во он осклабился. «В наших системах, наконец-то, появились мандалорцы. Вы слегка припозднились, ребятки. Эта кантина арендована мной для празднования нашей последней победы». Лейтенант Марток, на самом деле он был уверен в том, что лишь один из двух стоящих перед ним разумных, мандалорец, тот, который обряжен в доспехи с ног до головы и имеет внушительный тяжелый бластер в руках, а вот второй, среднего роста, крепкого телосложения, военная выправка, колючий взгляд, одет в простой полевой камуфляж, на бедре – бластерный пистолет. Ничего необычного в этих краях, на самом-то деле. Имперец, что ли? Поинтересовался он у человека без брони. «Можете называть меня генерал», – сказал мужчина, пододвинув к себе ближайший стул и опустившись на него. «Я направлен сюда, чтобы возглавить объединенное командование сил союзников баронессы Деаста». «Да ты что, Марток», хлебнул Эля. «Это она тебе с того света разрешение покомандовать мной выписала». Вместо тысячи слов и объяснений разной степени полезности генерал положил перед диваронцем портативный голопроектор, над которым появилась небольшая объемная проекция. Марток от удивления прыснул Элем изо рта. «Ублюдок», послышалось из-под брони мандалорца, на которого попала большая часть напитка. «Случайно, конечно же, лейтенант Марток, насколько мне стало известно, после сражения за подсектор Саварин вы остались старшим среди офицеров, которые верны законной власти в секторе», — вещала голограмма. «В связи с этим, ничуть не умаляя ваших заслуг и не отстраняя от командования вашим подразделением десантников, я направляю к вам наших новых союзников. Господин генерал возьмет на себя командование объединенными группировками наших сил и реализует общий замысел по освобождению оккупированных бандитскими группировками территории сектора Деастан. Прошу вас во всем оказать им содействие». «Баронесса», Марток поскреб подбородок когтистыми пальцами. «Ну, положим, я увидел сообщение. Мне вам на слово поверить, что это настоящая запись. Навскидку могу сказать, что знаю пару умельцев, которые могут состряпать подобное за пару кружек эля, и не подкопаешься». «Лейтенант», — неожиданно произнесла запись, — «я настоятельно не советую вам меня прерывать и делиться своими, без сомнения, глубокими мыслями относительно природы способа коммуникации». «Ох, чтоб мне рога спилили», — округлил глаза Марток. «Баронесса, вы живы, оказывается, и в ближайшее время вернусь на Несперон», — заявила аристократка. «К этому моменту я бы хотела, чтобы вы помогли господину генералу и нашим новым союзникам решить вопрос с освобождением тех планет, где сейчас наши силы не могут выбить гарнизоны противника». «Ну да, конечно», — растерялся диваронец. «Служу, чтобы жить, наоборот», — произнес генерал. «А, ну да, точно», — хмыкнул диваронец. «Живу, чтобы служить. Надеюсь на это», — голограмма баронессы растаяла. «Предупреждать надо», — бросил в сторону своих нежданных гостей Марток, кивнув мандалорцу в сторону соседнего столика. «Неси стул, будем военный совет держать». Спустя пару минут вся троица, рассевшись вокруг небольшого стола кантины, молча смотрела на несколько кружек луминеля, различного рода простые, но, несомненно, вкусные закуски, а также небольшую деку со встроенным голопроектором, которую выложил перед собой Марток. «От напитков и еды мы, пожалуй, откажемся», — произнес генерал, обведя взглядом обилие угощений. «Так это и не вам», — хмыкнул диваронец. «Это мой перекус. Ненавижу говорить о делах на пустой желудок. Я хочу знать, в какой ситуации находятся вооруженные силы баронессы», — произнес генерал. «Какой бы смысл в этом вопросе не был, ответ один. В плохом», — ответил Марток. «Мы контролируем 40% сектора, да и то только благодаря тому, что бойцы корсаров Кавила зарылись в землю и стоят насмерть на каждой планете. Мы удерживаем столицу, Несперон Орцистус, который стал, как и в республиканскую древность, нашей штаб-квартирой и военным складом. Также нас поддерживают Налрани на Силаноне, и только лишь благодаря этому мы не оказались отрезаны от Хайдианского пути. Торговцев устраивает сложившаяся ситуация, когда за ними установлен минимальный контроль. Фактически, благодаря налоговым послаблениям от баронессы, Налрани продолжают обеспечивать нас всем необходимым финансированием. Если потеряем эту планету, окажемся отрезанными от остальной галактики. Именно по этой причине там сосредоточена большая часть оставшегося у нас флота баронессы. Противник не раз предпринимал попытки захватить систему, но мы отбрасывали его с большими для мятежников потерями. Налране верить нельзя, твердо сказал мандалорец. Мы сталкивались с этим народцем. Если им предложат более выгодные условия, они предадут, как и любые торговцы в галактике, заявил генерал, разглядывая карту сектора. Вы удерживаете южные территории системы сектора, противник – северные. В основном так, согласился Марток. У нас более полудюжины планет, на которых непрерывно идут наземные бои между нашими силами и наемниками противника. Последняя наша попытка контратаковать в подсекторе Саварин закончилась огромными потерями. Мы утратили все свои тяжелые крейсера, но успеха не добились. У нас не хватает кораблей, но достаточно мла, чтобы противостоять им налетам. По данным разведки, у них теперь имеется не менее десятка одних только линейных крейсеров типа «Колот», прибыли несколько дней назад, когда они умылись кровью в подсекторе «Самарин». Но нам досталось не меньше, если не больше. Сейчас мятежники пытаются прощупать нашу оборону в нескольких системах, засылают разведчиков, но мы маневрируем имеющимися силами, чтобы создать впечатление, будто у нас их больше, чем сотня потрепанных в боях корветов. Центры инициатив противника известны? Спросил мандалорец. Еще как, хмыкнул диваронец. Во главе, аристократы Серина. У них, насколько мы знаем, произошли свои какие-то внутренние разборки. Те, кто поддерживал семью Деаста, уничтожены или взяты в заложники. Остальные, алармисты, требующие для себя независимость. Противник контролирует весь подсектор Валахари, а, следовательно, их инженерные и конструкторские мощности, включая кораблестроительный завод. Нашим рейдовым группам удается нанести удары по караванам и затруднить производство мла, но если они приставят к конвоям хотя бы по парочке колотов, дело явно дрянь. Нашим корветам не сравнится с их линейными крейсерами, а авиации понадобится очень много для того, чтобы как следует их потрепать, не говоря уже о том, чтобы уничтожить. Легкие крейсера корсаров Кавила, конечно, хороши, но не против линейных своих собратьев. Иными словами, ваши силы малы, и они практически на исходе, лаконично произнес генерал. А я как сказал, ухмыльнулся диваронец. Стараемся не отчаиваться, он указал на полупустые тарелки на столешнице перед собой. Уныние не способствует пищеварению. Пировать после того, как потеряли своих боевых товарищей, не слишком ли цинично, уточнил генерал. Это была победа, сыто икнув, произнес диваронец. Тем более, что после всех проблем вы мне доставили радостные вести. Это какие же? Удивился мандалорец. Все гениально и просто. Марток допил содержимое одной из кружек. Командовать всем этим бардаком теперь вам. Кажется, этому конференц-залу уже пора присваивать название переговорное. Сколько их здесь уже проведено, и сколько будет еще? Здравствуйте, старший генетик Арун-Ва, произнес я, обращаясь к введенному под конвоем каменоанцу. «Меня зовут Гранд-Адмирал Траун. Я правитель и верховный главнокомандующий Доминиона. Наша беседа необходима». Как типичный представитель своего вида Арун-Ва был довольно высок, более 2 метров, но при этом из-за худощавого, по человеческим меркам, телосложения его вес едва ли переваливал за 60 килограмм. Каминаанец с величественной отрешенностью опустился в указанное ему место, не сделав ни одного замечания относительно того, что я жив. Честно говоря, эти восклицания порядком надоели, но, идя на подтасовку своей смерти, я понимал далеко идущие последствия. Впрочем, в случае с Арун-Ва и базой консорциума Заннаносмарки можно не сомневаться в том, что они в принципе не знают, кто я такой. Учитывая устроенную им изоляцию, вполне себе закономерно. Даже если каминаанец удивился тому, что перед ним гранд-адмирал Доминиона, не похожий на человека внешне, он не даст этого понять. Эта раса за периоды своей естественной и направленной эволюции разучилась быть эмоциональной. Вообще, стоит сделать упор на биологию этих существ для понимания их психологии. Из собранной здесь и известной мне из прошлого информации складывается вполне себе стройная картинка. Эволюционировали каменоанцы от своих предков, неких водных существ, которые проживали в обширных океанах Камина. И это ключевой фактор, который повлиял на них. В каменоанцах весьма много от их предков. Вытянутая форма тел, прочный эпидермис, о котором галактические обыватели поговаривают, что он обладает люминесцентными качествами, то есть светится в темноте. Мощный мышечный каркас и развитые суставы, которые обеспечивают прямохождение при таком росте. Миндалевидные глаза каменоанцев также могли видеть цвета в ультрафиолетовом спектре. Поэтому то, что для обычных разумных выглядело как белые жилища, на самом деле было окрашено в оттенки, которые люди и ряд других видов не могли видеть. Насколько я помню, на броне фазы клонов Великой Армии Республики были нанесены специальные знаки, которые могли видеть лишь каменоанцы, благодаря чему они безошибочно определяли цифровые имена своих генетических изделий. В далеком прошлом камина кроется секрет, из-за которого они увлеклись генетическими экспериментами. На планете в далеком прошлом был ледниковый период. Возможно, последствия междоусобной войны, возможно, закономерности климата. Этого факта достоверно установить при допросах других каменоанцев не получилось. Да и вообще что-то, кроме своих должностных обязанностей и рабочей информации, знали лишь немногие. В первую очередь, специалисты генетики, техники и операторы, не более чем простые исполнители, миньоны, к которым в кастовой системе камина относились чуть лучше, чем к производимым ими изделиям, а по факту, порой даже хуже. Возвращаясь к ледниковому периоду, обернувшемуся массовым затоплением планеты в связи с таянием льдов и отступлением вечной мерзлоты, стоит отметить, что только благодаря развитию мастерства в селекции, генетике и клонировании каменоанцы смогли выжить. Расчетливые инстинкты выживания оставшихся наложили неизгладимый отпечаток на их позднюю формирующуюся культуру. Каменоанцы были минималистами в своем дизайне, перфекционистами на грани нетерпимости. Именно поэтому в конференц-зале находится лишь стол и пара стульев. Впрочем, по взглядам Арунва можно сделать вывод, что и стол для него кажется непозволительной и оскорбительной роскошью. Но он молчит, в первую очередь по той причине, что за моей спиной стоит Мара Джейд, с которой его связывает недолгое, но запоминающееся знакомство. «Излагайте», — нарушил Камина Аницабет молчание, ни движением, ни интонацией не давая понять, что его хоть как-то заботит нахождение руки в одном с ним помещении. «Хм, любопытно, генетик сидит в позе закрытости, но нетипичном для человека руки сложены на груди, ноги перекрещены, а в традиционной для его народа». При этом, отсматривая данные допросов, я отметил, что подобная поза характерна исключительно для представителей более высоких каст, генетиков, а не простых работников, что рождает предположение о том, не вмешиваются ли в геном низших каст по поручению своего правительства каменоранские генетики, создавая тем самым для себя целые поколения безропотных слуг. С одной стороны, мои наблюдения, подкрепленные рассказом одной из генетиков о том, что несколько тысяч лет назад каменоранцы экспериментировали над собственными гражданами, стремясь создать пригодных для исследования галактики особей. Да, это частный случай, и других таких примеров пленные каменоранцы не привели. Наоборот, и это уже с другой стороны рассматриваемого вопроса, генетики уверяют, что не проводят эксперименты над своей расой. Но как, в таком случае, учитывая отсутствие целенаправленного воспитания норм поведения в кастах, получаются столь покорные каменоанцы из обслуживающего персонала, которые даже ведут себя иначе, не используют те же жесты, что и генетики. Каменоанцы в принципе мало чем занимались, кроме своего клонирования, и как можно меньше общались с инопланетянами. Для переговоров с заказчиками у них в принципе имелась отдельная каста, правители и их помощники. Я не ихтиолог и не знаю всех тонкостей поведения косяков рыб, даже не подозреваю, есть ли среди них подобное поведение, но сложившаяся картина напоминает мне пчелиный рой. Недосконально, но во многом именно такое поведение. Жесткое деление на касты, каждая из которых занимается исключительно своим делом. Я предлагаю вам и вашей группе работать на Доминион. Кто изготовил ваши клонирующие цилиндры? Без малейшего предисловия спросил каменоанец. Они произведены творением Спарти во времена войн клонов, ответил я на вопрос. «Мы говорим о захваченных вами цилиндрах, или у вас имеются еще?» – спросил Арунва. «Имеются», – подтвердил я. «И мне необходимы генетики, которые будут выполнять задачи по производству клонов для моих вооруженных сил. Моя группа обладает необходимыми знаниями для работы с оборудованием вроде клонирующих цилиндров Спарти», – сказал Арунва. «Мы можем вам помочь в производстве клонов, если вы пойдете нам навстречу». Краем глаза я заметил, как подалась вперед Мара, оказывая психологическое давление на моего собеседника. Привлекая к себе внимание, она, безусловно, стремилась к тому, чтобы напомнить ему обстоятельства их последней встречи, в том числе и недвусмысленный намек на отсутствие каких-либо условий сотрудничества. Как ни странно, но она сама рассказала об этом эксцессе в своем рапорте о миссии на Смарке. ТНХ-0333 подтвердил ее слова в своем, а каминоанцы дословно пересказали на допросах, и возникает определенный казуальный момент. Дело в том, что психология и экономика каминоанцев построена на том, чтобы извлекать прибыль и благо для своей расы исключительно посредством труда в генетической области. В прошлом, на заре своих опытов с генами, каминоанцы проводили натуральный обмен, предоставляли услуги в обмен на импортные товары. Клиентов они искали сами, количество их было весьма ограничено, но достаточно велико, а контингент богат в той мере, чтобы на камина имелось все, чтобы те не попросили у своих заказчиков. В обмен же те получали идеальных клонов, соответствующих потребностям и техническому заданию. Производили абсолютно любые типы клонов – рабочих, шахтеров, солдат, убийц, проституток. Каминоанцы очень гордились своими научными открытиями, но мало думали об этике своей работы или последствиях их применения. Самой печально известной работой каминоанцев был их дизайн и разработка армии клонов Галактической Республики. Используя мандаларского охотника за головами Джанго Фетта в качестве образца, каминоанцы создали и обучили огромную армию солдат-клонов по приказу мастера джедая Сейфа Диаса. Эта работа, в конечном счете, снова привела их на грань уничтожения, поскольку их мир оказался под прицелом сепаратистов, чтобы прекратить поставки солдат-клонов. Силы обороны Камина, укомплектованные специально обученными солдатами-клонами, в число которых входили и эрк-клоны, нанесли поражение силам сепаратистов. «Помнится, моя рука напоминала вам о том, что у военнопленных не бывает условий», – произнес я. «Мы, гражданские специалисты, наемные работники, которые создавали клонов, используемых для того, чтобы подорвать основы империи и разрушить доминион», – отрезал я. «Вы ничем не лучше тех, кто производит оружие для наших врагов, и кто виноват в том, что это оружие нацелено на вас», – спросил Арунва. «Производитель или тот, кто держит его в руках? Удобная и циничная логика», – мой комментарий не возымел ровным счетом никакого эффекта. Что ж, иного и не предполагалось. Генетика генетикой, но сомневаюсь, что столь ценным специалистам, как Арунва, даже если правительство Камина все же экспериментирует на своих подопечных, отключили инстинкт самосохранения. «Ваши условия меня не интересуют, Арунва», – прояснил я ситуацию. «Есть мои условия. Примете ли вы их как лидер группы, которая за вами последует, или откажетесь как потенциальный заключенный, а предложение перейдет к следующему по очереди генетику, меня мало интересует. Мои заместители не обладают должными знаниями и квалификациями, как я», — равнодушно произнес Арунва. «Заключение меня не пугает. Ваши солдаты и ваш агент видели в деле моих клонов, загруженной в их головы лишь базовой информацией, без тренировок и подготовки. Они голыми руками перебили гарнизон Смарка. Я продемонстрировал вам свою компетентность в вопросах создания лучших клонов. Мои знания в моей голове. Посадите вы меня под замок или нет, но рано или поздно вы либо ваши представители придете ко мне и попросите сделать таких же клонов. Думаю, это будет тогда, когда ваш доминион окажется на грани краха. Но тогда моя цена возрастет. К тому времени вы будете мертвы», — объяснил я. «Мы располагаем клонирующими цилиндрами Спарти, а также имприт-машинами. Оцифровать ваши знания не представится большой сложностью. Поместим их в клона. Выстраивать приоритет подчиненности и безукоризненное выполнение приказов на примере программы Генот мы уже научились. Как вы видите, мое предложение оставить вас в живых и отправить заниматься любимым делом, не более чем милость со стороны Доминиона». То, что появилось на лице Арунва, можно было трактовать как надменную улыбку. «Вы забываете, с кем говорите, гранд-адмирал», — произнес он. «Я изучал технологию клонирующих цилиндров Спарти. Их создали на Картаа исключительно ради производства клонов людей. Ни на что другое они более не способны. Создать каминоанца у вас не получится. Поэтому и мои воспоминания будут бесполезны. Я мыслю на языке своих предков, образами, которые невоспринимаемы человеком. Даже если вы попробуете воспроизвести мои воспоминания, для вас это будет выглядеть не более чем набором прекрасных волнистых рисунков». «Хорошо, очень даже хорошо. Вы так уверены?» — поинтересовался я. «Честно говоря, мне даже приятно с ним спорить и вести диалог. Вербовать ценные кадры — это как испытывать собственное красноречие. разные психотипы, разные расы, разные мировоззрения, все это и даже больше, прекрасная зарядка для ума. Я, лучший генетик на Камино после того, как исчезла Касай, создавшая великую армию клонов, произнес Арун Ва. Каждое мое слово выверено и акцентировано. У вас нет других вариантов, кроме как согласиться на сделку со мной. Ну да, конечно. Я демонстративно заинтересовался Декой. Мне нужен лишь один голофайл из картотеки суперкарго Химеры. Старый файл, ему немало месяцев. Придется потрудиться. Продолжайте. Заметив, что Арун Ва замолчал, я оторвал взгляд от экрана и позволительным жестом предложил ему не останавливаться. Ваши условия. Вы так яро на них настаиваете, что мне уже стало интересно. Озвучьте их, быть может, они меня даже заинтересуют. Арун Ва едва заметно стал раскачивать своей крохотной головой на длинной шее, демонстрируя превосходство над оппонентом. «Я и мои люди будут получать большое вознаграждение за свою работу», – произнес Арун Ва. «У нас будут комфортабельные лаборатории и личные покои. Вы не будете контролировать мою работу, не будете смотреть через плечо, ага, будто это так удобно, не будете использовать моих клонов против моего народа, я позабочусь об этом в их программировании». «Также вы, нашел, вы совершенно правы, Арун Ва», – прервал я бредовые требования каминоанца, поворачивая Деку экраном к собеседнику. «Нам не удастся создать вашего клона на клонирующем цилиндре Спарти, и вы воспользовались моментом, чтобы вот так просто взять и выставить мне условия вашего сотрудничества с нами. Вашу речь я услышал, теперь услышьте и вы меня. Вам знаком этот образец высокой генетической технологии?» Каминоанец моргнул. На мгновение белесые веки закрыли глаза миндалевидной формы. «Это клонирующий цилиндр, произведенный на Камино», — безошибочно определил клонодел. «И аппаратура по внедрению знаний, которую мы использовали в ходе создания войн клонов». «Прекрасно, что вы это признаете», — я отложил Деку в сторону. «Учитывая, что каминоанцы в свое время изготавливали на этом же оборудовании клонов сотен, а то и тысяч раз, уверен, что для клонирования каминоанца они также подойдут. У меня, в общем-то, есть теория, что именно таким образом вы и создаете себе техников и прочий обслуживающий персонал, который для вас лишь физиологией отличается от клонов».